Отчаянию бывших владельцев акций не было предела. Сначала они проклинали себя за то, что приобрели по высокой цене эти акции, а потом, что отдали по бросовым ценам. Да еще в то время, когда общество обещало большие дивиденды. В середине 20-х годов, после смерти Гуга-старшего, между наследниками началась борьба, которая не могла не ослабить империю Стиннесов. С той же хищностью, с которой Гуго рвал чужую добычу, другие промышленно-финансовые кланы стали рвать на части богатства, нажитые неправедными трудами. Во второй половине 20-х годов Гуго-младший переживал тяжелые дни, ибо империя шла ко дну, а кредитов банки не предоставляли. И тут берлинский коммерсант Кунерт, под строжайшим секретом, раскрыл доверенным людям Гуга-младшего государственную тайну относительно займов правительства. Этот финансовый шпион поведал о том, что согласно тайному договору между Германией с одной стороны и Францией и Румынией с другой, Берлин обязуется без сложных формальностей выкупить облигации немецких займов с немедленной выплатой 12,5%, приобретенные до 1 июля 1920 года. Долг германского правительства перед своими и иностранными держателями составлял фантастическую сумму. В октябре 1926 года Гуга-младший провел со своими сообщниками секретное совещание, на котором все было предусмотрено до последних мелочей и составлен план по ограблению государства. Германское правительство платило по займам 2,5%, а Стиннес и его компания стали платить по 3%. Перекупленные через подставных лиц облигации переправлялись во Францию и Румынию, где они должны были сыграть роль приобретения до рокового срока. Таким образом, каждый миллион, потраченный на приобретение облигаций, обещал 4 миллиона марок, а стоимость облигаций исчислялась десятками миллиардов. Стиннес-младший, видимо, подсчитывал ожидаемые миллиардные дивиденды, когда явились полицейские чины и с большой предупредительностью сопроводили мультимиллионера в следственную камеру. Кунерт не был агентом-двойником и торговал непрепарированными тайнами. Как финансовый шпион, он честно исполнил свой долг. Дело было в конкурентах, которые донесли в управление по конверсии займов. И вместо миллиардов Гуго пришлось довольствоваться тюремной камерой. Если бы он не был Стиннесом, вряд ли за международный разбой ему удалось бы отделаться следственным изолятором, где его продержали около года. Немецкий исследователь Чихан так писал по поводу этих событий. Уже барон фон Ротшильд содержал частных детективов и шпионов, слугами аналогичной службы информации пользовался и Гуго Стиннес. Впрочем, эти фирмы были просто дилетантами по сравнению с тем аппаратом шпионажа, который создал у себя концерн IG Farben Industry в виде своего бюро IG Berlin NW7 и который тесно сотрудничал с фашистским аппаратом военного и партийного шпионажа. Очевидно, такой вывод сделан на основе слабой результативности службы информации Гуго Стиннеса, которая и привела его на грань банкротства. В бизнесе, как на войне, только результаты имеют цену. Горе побежденным. Из этого следует, не всегда пути шпионажа ведут к славе и миллионам. Неумение должным образом оградить тайны аферы и привело к банкротству, А акции, вместо того, чтобы служить отмычкой к миллионам, стали пропуском в тюремную камеру. Советский публицист Цветов в книге «Мафия по-японски» очень образно описал отчетное собрание акционеров компании «Исудзу». Президент зачитал годовой отчет, из которого явствовало, что все прекрасно. Но когда с трибуны был оглашен проект решения о назначении новых директоров фирмы и о выплате выходного пособия директорам, уходящим на пенсию, рядовой акционер Симадзаки прокричал с места: «Акционеры надеются, что долголетний труд директоров будет достойно вознагражден согласно славным традициям фирмы. Предлагаю оставить вопрос о конкретной сумме на усмотрение председателя собрания». Сумма была столь неоправданно велика, что руководство фирмы не осмеливалось сказать ее вслух. Рукоплеща, Симадзаки и его компания поднялись с мест, давая президиуму понять, что акционеры считают собрание законченным. Оно продолжалось 23 минуты. Симадзаки со своей Сокайя получил отправление компании в том году около 40 миллионов иен. Исудзу расширяла свое производство, ибо ее автомобили пользовались большим спросом на мировом рынке. Руководство компании решило, что нельзя так много платить самураям с акциями в руках. Сокайя, гангстеры от бизнеса, приняли вызов. Они обнаружили незаурядные таланты в области шпионажа и саботажа. Специалисты, нередко с дипломами лучших университетов страны, принялись изучать истинное положение компании. Руководство банды подключило к делу собственных детективов и частных сыщиков. Они устанавливали электронные блохи в квартирах и любовных гнездышках, где развлекались должностные лица концерна, осуществляли тайную слежку за членами их семей и записывали на портативные магнитные ленты разговоры в барах и ресторанах. Японская деловая этика предписывает, чтобы бизнесмены расслаблялись или, по устоявшимся традициям, угощали деловых партнеров. В увеселительных заведениях шпионы вынюхивали у маклеров о биржевых спекуляциях, собирали всевозможный компрометирующий материал на руководителей, которые так не вовремя дерзнули пренебречь услугами такой респектабельной банды, как Сокайя. На следующий год президент компании Исудзу Окамото, как всегда ровно в 10 часов, объявил акционерное собрание открытым и зачитал годовой отчет, из которого явствовало, что дела компании превосходны. Но на этом обычный ход вещей кончился. Сначала пошли вопросы, хотя и задевающие больные места, но в целом разумные. Затем начались другие вопросы. Ответить на них честно означало, что руководители предают интересы акционеров, которые они в первую очередь обязаны защитить. Если говорить неправду, то их тут же уличат в преднамеренном обмане акционеров, общественного мнения и государства, ибо присутствовали газетчики.